лучник, снайпер, СУ бьет без промаха. Генерал узнал голос командира первой группы. У него магический щит. Главный, это первый БТ, здесь засада. Машина начала быстро нагреваться, ухожу вперед. Первый БТ, это идущий первым бронетранспортер. Он не понимал, что там могло случиться, и только задумался об этом, как раздался взрыв. Всем, огонь по лучнику, используйте магию, раздалось на общей волне. Есть попадание. А-а-а. От последнего душераздирающего крика, Сергей Маркович вздрогнул. Рация осталась в рабочем положении и продолжала передавать крики воинов. Из всего он вынес заключение, что помимо лучника в засаде находится еще несколько человек. Но самое плохое, что те действуют под амулетом невидимости или одеты в специальную броню, которая тоже может создавать подобное специальное поле. «Нет, используют амулет», — решил он, поскольку противникам использовалась магия. «Это же сколько ходящий принес им всего, и главное, где он взял столько драгоценных камней? Неужели это тот мелкий гаденыш?» У него что-то щелкнуло в голове, и пазл сошелся. Убитая стрелами группа, выпущенная гением стрельбы, которым и был один охотник. Камни, которые у мужа забрала находившаяся с ним женщина, тоже охотница. И это тот самый парень, которого обучали два ликвидатора главного разведывательного управления. Это тот, который сумел сбежать, будучи уже плененным. И это тот самый молодой человек, который в очередной раз разрушил их планы. «Убью-у-у», вырвалось у него. В голове мужчины появились варианты его расправы над этим охотником, но от подобных приятных для него мыслей его оторвал новый голос из рации. «Все в круг, маги держать круговую защиту». Он узнал голос командира группы, снабженной магическими амулетами. При малейшем подозрении открывать огонь без команды, беспорядочной стрельбы стало меньше. Что-то еще не давало покоя генералу, но поймать мысль не удавалось. Молодой охотник? Нет. Потери? Нет. Его воины? Что-то связанное с этим. Затем озарение. БТ-2, что у вас? Второй БТ, ответь главному. Второй БТ, позывной второй бронемашины, принадлежащий арабам, довольно опытным воинам, побывавших во многих сражениях. Поэтому тишина от них была подозрительной и неестественной. Хлавный, на нас напали иблисы. Только хорошая сталь может их убить. Мы убьем их. Из рации раздался голос командира бронемашины. БТ-2, машина цела, БТР цела, четко доложил тот. Да, с тех пор как на Аравийском полуострове появилось много русскоязычных кланов, русский язык приобрел международное значение, быстро вытеснив все другие. Поэтому знание его для командного состава любого клана было обязательным. Разговаривали арабы, впрочем, как и представители других стран с акцентом, но понять их можно было легко. «Сесть в БТР и срочно отступить», — приказал генерал. «Командир, Аллах посылать нам испытание. Мы встретимся с иблисами и убьем их», — возразил тот. «Чертовы фанатики», — ругнулся Сергей Маркович. «Стас, что у тебя?» — задал вопрос подчиненному, сумевшему организовать оборону. «Движемся к вам». Пока все тихо, враг исчез. Его бронетранспортер уже развернулся и медленно двигался обратно. Башня была развернута назад, но пока ни одного выстрела не совершила. Стрельба прекратилась, и в этот момент мысли мужчины перескочили на коммуну. Эта новая оплеуха породила в нем сильнейшую жажду мести. Он обязательно должен с ними рассчитаться, ведь проблема превратилась в личную. И, как ни странно, появилась идея, как победить этого врага. Насколько он знал из рассказов, видения у девочек происходили, когда им грозила явная опасность быть убитыми или плененными. И мужчина надеялся, что опосредствованная она не будет предупреждать их, а для этого необходимо просто блокировать коммуну без нападения на нее. Он даже согласен выделить на это дело свои средства. Без еды они долго не протянут, а охотиться не дадут посты вокруг территории проживания. Людей у них немного, а охотников вроде как всего двое, не считая ходящего. Но последний не будет все время сидеть здесь. Их маскировка невидимости рано или поздно закончится, и тогда после голодовки коммуновцы сами попросятся к ним, но условия уже будут другими. Да, так и сделаем, генерал довольно потер руки. После прибытия в клан, у него состоялся разговор с главой клана, который подтвердил, что если его новый план захвата коммуны не сработает, то Сергей Маркович Иванов пойдет своими руками добывать ресурсы. На поле сражения в живых остался только экипаж второго БТ, который, встав спина к спине, принялся дожидаться появления иблисов. Какое-то время ничего не происходило, но когда гул работающего двигателя перестал быть слышен, К ним направился совсем молодой парень. Мужчины внимательно смотрели на него, особенно на лук, который тот нес в руке. Воины были опытными и сразу заметили, что он совершенно не волнуется и не переживает за себя. А когда тот остановился в 5 метрах от них, рядом с молодым человеком из воздуха появилась невероятно красивая девушка и невиданный зверь. Эти двое точно иблисы, одновременно подумала вся четверка. Не может человеческая женщина быть настолько красивой, а внешний вид зверя является неоспоримым доказательством. Да и способ их появления говорит сам за себя. Иблисы, Аллах послать нам испытания, и мы убьем вас или умрем и попадем в Джаннат-ан-Наим, произнес командир экипажа. Вся четверка бросилась на жителей другого мира. Земля, свободная территория. План засады строился на использовании магии дриад. Утия подробно узнала о ее возможностях на этом поле деятельности, какие печати может использовать, и очень порадовался, что печать жара прекрасно работает. Был у нее недостаток, из-за низкого ранга нагрев всего, что попадало в зону действия, происходил не очень быстро. Но мы вышли из положения. Дриада разместила несколько печатей друг за другом, а я, когда первый бронетранспортер должен заехать на первую печать, должен начать отстреливать находящихся в машинах бойцов. БТР должны были остановиться как раз там, где нам надо. К сожалению, противник изменил очередность передвижения и впереди вместо 2 бронетранспортеров находился 1. Но план менять не стали. Я, создав псионный купол защиты, начал отстреливать врагов прямо сквозь тенты. Линия атаки работала исправно и без сбоев, а когда те начали выпрыгивать из машин, понял причину. Воины оказались не готовы к бою. Даже те, которые имели полную броню, находились без шлемов. Заметили меня достаточно быстро и открыли огонь, но защита справлялась. А когда против меня противник выступил чуть ли не единым фронтом, в бой вступила Тенитя. Первая из состояния невидимости своими когтями разрывала любую броню, сея настоящий ужас в рядах бойцов. Вторая появлялась на миг, создавала печать огня и тут же исчезала. Заметить ее так никто и не сумел. Зато мгновенно вспыхнувшая еще влажная земля добавляла хаоса. Задачу уничтожить всех людей мы не ставили, главное для нас являлось то, чтобы противник отступил. Да и не хотел я, чтобы случайная пуля ранила кого-то из нас, тем более что воины сумели организовать грамотную оборону, используя защитные амулеты. Эта группа отходила обратно, поэтому на нее никто не нападал и никто не преследовал. Я же немногим ранее ускорился и переместился в другое место, откуда и наблюдал за происходящим. Дриады и Тутхара тоже прекратили атаки. Но поразило меня совсем другое. Экипаж 2-го бронетранспортера, перемещавшегося в почти в середине колонны, вылез из него и, достав откуда-то сабли, принялся осматриваться по сторонам. Нет, огнестрельное оружие у них было, но они по непонятной причине решили драться с помощью холодного. Отступающие отошли далеко, и даже рев двигателя бронетранспортера не долетал до моих ушей. Я почувствовал, как появилась дриада. «Алик, они ушли, осталась только эта четверка», — доложила она. «Пойду и узнаю, что они задумали», — также мысленно ответил я. «Мы тебя прикроем», — произнесла тень. Я направился к воинам. Заметив меня, они повернулись в мою сторону и до тех пор, пока я не остановился в 5 метрах от них, не произнесли ни слова. Все они являлись представителями арабского населения, о чем говорила их внешность. Смуглая кожа, черные глаза, черные волосы, прямой с небольшой горбинкой нос. На их лицах я не заметил никаких эмоций, разве что в глазах светилась решимость. Впрочем, появление Тутхара и дриады произвело на них впечатление, вызвав череду эмоций. Удивление, изумление, восхищение и еще большая решимость. «Иблисы, Аллах послать нам испытания, и мы убьем вас или умрем и попадем в Джаннат-ан-Наим», произнес с акцентом мужчина, стоявший немного впереди остальных. И четверка, не колеблясь, атаковала нас, но бой закончился очень быстро. Я был готов действовать в любой момент, и игла сорвалась с моей руки, поразив в лицо напавшего на меня мужчину. Тутхара не оставила шансов 2 своим соперникам, а противник дриады со стоном схватился за голову, затем упал на землю. Его лицо скривилось от ужасной боли, но к его чести мужчина не кричал, а стиснув зубы только стонал. Я уже знал из рассказов, что значит ментальный удар по полностью незащищенному разуму. Это страшные мучения. Тяне удалось одной атакой лишить его жизни, поэтому девушка быстро добила его, чтобы прервать мучения. И вот сейчас, когда полностью исчезла опасность, Я расслабился. Усталость накатилась волной, что я уселся прямо на асфальт, оперевшись спиной о колесо. Оказывается, поддержка защитного купола, когда в тебя стреляет сотня врагов, выматывает очень сильно. Одна пуля или выстрел из бластера – это ерунда, но такое количество уже серьезно. Это было не истощение, поэтому адреналин справлялся со своей задачей по нечувствительности к слабости, плюс концентрация на сражении, вот не чувствовал ее. Тя, ты как, можешь сходить в коммуну и узнать, есть ли среди них кто-то, кто умеет водить машины и броневики. Сейчас девушка исчезла. Тень тоже отправилась исследовать окрестности, а я провалился в сон. «Вставай, солдат!» Голос Никиты вырвал меня из объятий сна. Я открыл глаза и увидел улыбающееся во все 32 зуба лицо главы коммуны. Быстро твоя тя научилась понимать и, что удивительно, говорить по-русски. «Поднимайся, сейчас перегоню эту машинку к нам, пригодится». Прибыл он не один, а со всем взрослым населением, которое в данную минуту носило боевые трофеи в одну кучу. Я поднялся и направился помогать им. Спустя 2 часа в сторону коммуны выдвинулись бронетранспортеры и 3 машины, в одной из которых в кузове оказались бочки с соляркой. Я же с Дриадой и Тутхарой отправились пешком. В коммуну мы пришли под вечер, задержавшись в пути по важному делу, мы с Тиа вспомнили, что давно не танцевали вместе. «Ао», только и сказала Дриада, увидев 2 пары глаз, смотревших на нас с большим подозрением. «Ладно, не буду их злить», шепнула на ухо, «хорошие они, хоть и ветер в голове гуляет, но в их возрасте я такая же была». И она ушла вперед, а мне досталось 1001 вопрос. До наступления ночи пролетело очень быстро, и вскоре мы улеглись в нашем закутке. Какое-то время лежали молча, наслаждаясь моментом, но тут тебя нарушила тишину. «Алик, когда ты еще достанешь кристалл жизни, а людям надо помочь уже сейчас, что ты предлагаешь?» Я провел ей по спине, опустив руку ниже ее. «Перестань», она подвигала попой, чтобы рука легла лучше. Я когда прогулялась по окрестностям, видела пару растений, которые можно использовать для создания специальной рощи. «Завтра с утра пройдусь дальше по твоему миру, уверена, что найду еще подобные растения». «МММ». После этого мы слились в поцелуе. На следующий день Дриада ушла ни свет, ни заря. Я же спустя час отправился на тренировку. Наконец-то могу устроить полноценную. Тренировал я все, что мог, и рукопашный бой, и работу с эфиром, и владение мечами. Все проделывал с закрытыми глазами, опираясь только на чувство эфира и свою интуицию. В какой-то момент почувствовал рядом 2 знакомые фигурки, затем подошли другие мелкие жители коммуны со своей новой воспитательницей. Вот последняя некоторое время наблюдала за мной, а потом, ускорившись, атаковала. Понятное дело, что когти Тутхара не выпускала, зато скорость ее была очень высокой, не максимальная, но работала она немного быстрее меня. Что-то изменилось в нашем тандеме, но обдумать не успел, как услышал восхищенные крики малышни. «Она исчезла, ты видел, я так же хочу». Но в данный момент я поймал то самое чувство. Раньше я бы назвал его «слился с окружающей обстановкой или природой», но сейчас понимал, что это не совсем так. Я как бы пропускал эфир через себя, считывая с него необходимую мне информацию. Вот последнее умение и позволяло мне предугадывать направление атаки тени. Земля, свободная территория, коммуна. Сестрички какое-то время не могли найти Алика, пока не получили подсказку от поварихи, тети Лены, в какую сторону тот направился. Найдя его, они завороженно начали наблюдать за его движениями. Быстрые, но плавные движения оказывали какое-то умиротворяющее воздействие, словно тот убаюкивал их. Спустя некоторое время подошли дети с Тутхарой, а потом и Никита. Внезапно, хищница сорвалась с места и атаковала Алика. «Ой!» – едва слышно воскликнули близняшки и прикрыли ротики ручками. И тут все впервые увидели, на что способен этот парень. Он мгновенно ускорился, и перед глазами всех наблюдавших мелькали 2 тени, разглядеть движения которых удавалось совсем нечасто. Внезапно одна из них исчезла, что вызвало бурю восторга у малышни. Я лишь однажды слышал, что еще в Советском Союзе применялись специальные методики, раскрывающие спящие способности людей, так называемые экстрасенсорные, тихо заговорил Никита. Вроде как только для работников спецслужб. Теперь окончательно убедился, что это не слухи. Его, он кивнул в сторону сражающегося с невидимым противником парня, учил кто-то из той группы. Представление продолжалось еще минут 20. Вот Алик замер, а мгновение спустя появилась ниоткуда хищница. По ее мордашке сразу можно было понять, что та очень довольна. Земля, свободная территория, коммуна, тень, это было изумительно. Надо постоянно устраивать подобные тренировки. Меня научишь, я ведь двигалась быстрее тебя, но ты все равно успевал отвести мою атаку или уклониться. Ты все время находился в состоянии предвидения. Как такое возможно? Я объясню тебе, что надо делать и как, но не знаю, получится у тебя или нет. От тысячи вопросов, от двух оторв я просто убежал, сославшись на срочные дела. Тя вернулась только во второй половине и чуть ли не приказала идти с ней. Никиту мы нашли у бронетранспортера, что-то там проверяющего в работе его двигателя. Дядь, Ник, дело есть срочное. Ну, раз дело, да еще срочное, то пойдем погутарим. Пока искали Никиту, Тя кратко ввела меня в курс дела, поэтому разговор я взял в свои руки. К тому же мы решили, что глава коммуны должен знать про Тя немного больше, чем остальные. Только я приготовился рассказать о задумке девушки, как появились близняшки. Они с понурыми лицами уставились на Тя, и лишь периодически там проскакивало нечто непонятное. Что случилось? Вы чего? Мы с мужчиной одновременно задали каждый свой вопрос. Скажи, ты, богиня? Как всегда в унисон задали они вопрос. Мы видели, как ты создаешь, а мы всего лишь лю. И девочки замолчали. Их глаза увлажнились, и они готовы были вот-вот расплакаться. До меня дошло, почему близняшки себя так повели. Поняла это Тя, которая, подойдя к ним, обняла. Глупенькие, она улыбнулась. Я Дриада, а богиней работает вот его бабуля. Правда, в моей родной вселенной. И она ехидно усмехнулась, показав на меня. На близняшек было смешно смотреть. Появившиеся слезки перестали течь, глаза стали больше, чем у эльфов, ротики приоткрылись в сильнейшем изумлении. И тишина. Первым ее нарушил Никита, который погладил девочек по головам и обратился ко мне. О чем разговор? Тя, дриады, и они умеют создавать специальные растения, меняя их и тем самым приспосабливая к тем или иным условиям. Более того, они умеют придавать им и некоторые другие свойства. Сегодня с раннего утра Тя побегала по земле и нашла несколько видов, которые можно преобразовать. Если кратко, то у вас в пещере появятся различные растения, станет уютнее, будут постоянно расти грибы и, как ни странно, ананасы. Еще что-то типа пшеницы, из чего на юге делают лепешки или пекут хлеб. Да-да, сам не ожидал. Вокруг пещер будет создана живая изгородь из ели и какого-то южного плюща и колючками. Наблюдательные башни тоже будут. Кстати, сжечь ее будет не так-то и просто. Ты это действительно можешь сделать, Тя кивнула. Мы все будем очень благодарны тебе. Следующие 5 дней Дриада трудилась над созданием уюта в жизни жителей коммуны. Люди не верили своим глазам, когда те видели, как на стенах одной из пещер начинают расти боровики и лисички, как по стенам растут деревья, а на потолке появляется светящийся мох. Тя постоянно жаловалась, что не может создать нечто наподобие моего домика в академии, так как астральные печати высшего круга тоже разрушаются. Я постоянно передавал ей свою искру, но девушка все равно сильно уставала. После окончания творения у меня с Никитой состоялся еще один серьезный разговор. Это жилье временное. Чтобы создать новый дом, мне необходимо отправиться в длительный поиск. Вы уж тут постарайтесь не пропасть без меня. С тем, что вы для нас сделали, сделать это очень сложно. Но у вас тут очень лакомый кусок. Я обвел рукой двор, технику, людей с оружием. А пророки во всех мирах и вселенных встречаются крайне редко. Пока до вас будет возможность добраться, вас не оставит в покое. Берегите девчонок. Уходили мы на следующее утро. Специально встали очень рано, чтобы избежать прощания и проводов. Знал об этом только Никита, так как специально никому ничего не говорили. На улице находились только часовые, которые долго провожали нас взглядами, пока мы не скрылись за пригорком. Проявление другого мира случилось всего на 3-й день. Границу преодолевали мы осторожно, чтобы присутствовала возможность вернуться, если мы попадем в техническую вселенную. «Дома!» — выкрикнула Тя, тем самым решив все наши сомнения. 5-я вселенная минус, мир Джердика, империя Якома, столица, императорский дворец. Император размышлял над очередным донесением из баронства Дармир. Его человек пишет, что с тех пор, как сменился барон, недовольство появилось не только среди простых людей, но и среди воинов. Они вспоминают те времена, когда отряды снежных эльфов иногда даже совместно с ними совершали патрулирование общей границы, помогали в поиске диверсантов из соседнего королевства Шейн. Теперь же они наглухо закрыли свой кордон, и больше никакой помощи от них не было. Воины пока не высказывают свое недовольство вслух, но вскоре и они могут начать это делать. За время баронства этого мальчишки жалование им выплачивалось не только в срок, но его размер был даже больше. К тому же за счет денег из казны он сменил оружие на лучшие. Новый же барон действовал совсем по-другому, и большую часть денег брал себе. А вот свободные люди ждать не стали и начали покидать баронство. Оно и так приносило небольшой доход владельцу, а теперь совсем станет убыточным. Большая часть их уходила к его политическим оппонентам, даже если им приходилось преодолевать сотни километров. Но что самое поразительное, некоторых из переселенцев стали принимать у себя снежные эльфы. Новоиспеченный барон естественно попытался протиснуть туда своих людей, но тех завернули обратно. Император не понимал, почему страна продолжает расшатываться, но виновник всего этого у него был. «Чертов мальчишка!» — в очередной раз выругался тот. «Но ничего, недолго тебе осталось ходить на свободе. Темные эльфийки быстро сделают из тебя раба». На его лицо наползла кривая ухмылка, когда он вспомнил слова своего человека о том, каким именно рабом станет этот бывший барон. Затем он вспомнил его статус лорда, и на лице появились сомнения. Демоны просто так такое действие не оставят, а они не уступают в силе дроу. А сейчас, когда внутри империи неспокойно, то им доставит беспокойство. «Зато у меня есть светлые эльфы», — мысленно воскликнул он и улыбнулся. Но улыбка сползла с его лица, когда он вспомнил о притязаниях на тех на его трон. Нет, они напрямую об этом не говорят, и даже были бы рады, если его дочь сама откажется от наследования, но все прекрасно понимают, что после его смерти та все равно будет иметь на него права в отсутствии других наследников. И уж совсем кислое выражение приняло его лицо, когда он сообразил, что в случае конфликта с демонами снежные эльфы, скорее всего, в стороне не останутся. «Чертов мальчишка! Чертов глава гильдии теней! Чертовы демоны!» — раздался стук в дверь, и спустя 10 мгновений вошел его слуга. «Ваше Величество, к вам Ауриэль Миннара!» Монарх подал знак, и слуга широко открыл дверь, пропуская в кабинет светлую эльфийку. После соответствующего приветствия, та, как всегда, улыбнувшись, сходу взяла быка за рога. «Ваше Величество, не пора ли объявить о предстоящей свадьбе?» Император ожидал нечто подобное и продумал ответ, который и озвучил. «У меня был разговор с дочерью, и она решила подождать до каникул в академии. Насколько известно мне, женщина выделила интонацией последнее слово. Это вы настояли на отсрочке». Крыть этот аргумент императору было нечем, и он быстро начал обдумывать варианты ответа, но эльфийка ему не позволила. «И у меня создается впечатление, что вы не желаете счастья своей дочери», — лицо женщины выражало вселенскую скорбь. «Если вы к своей родной крови так относитесь, то что говорить о других людях, а о представителях других рас? Мне кажется, что мы совершили ошибку, подписав с вами договор, и сейчас раздумываю, пока не поздно его разорвать с меньшими для нас последствиями». Это был удар ниже пояса, к которому монарх не был готов. Он целую минуту не знал, что ответить. «Мне необходимо подумать и снова поговорить с дочерью», — наконец-то нашелся он. «Только не затягивайте с этим», — улыбнулась эльфийка, прекрасно понимая, с кем на самом деле он будет говорить. «Послезавтра я приду за ответом. А теперь простите меня, ваше величество, но дел накопилось очень много, и их надо как-то решать». Ауриэль специально избрала подобный вариант общения, дав понять императору, что от данного вопроса зависят все дальнейшие их отношения. Тот прекрасно понял намек и только мысленно скрежетал зубами. Когда она вышла, появился его тайный советник. «Что скажешь?» Император с надеждой посмотрел на него. «Отказаться от услуг светлых эльфов мы не можем», — огорчил его тот. «Внутренние и внешние обстановки таковы, что в этом случае начнется война. И внешняя, и внутренняя. Если гражданскую войну можно прекратить, пойдя на большие уступки герцогу Тифарилан, то война с союзом королевства Шейн, герцогства Барского и царства Маран будет неизбежна. Под шумок почти наверняка королевство Драхма тоже захочет отхватить себе кусок империи, да и дроу могут не остаться в стороне. Есть хоть какой-то выход, или надо готовиться к свадьбе?» «Выход имеется, но и свадьбе быть». Мужчина посмотрел в глаза монарху, отчего тому внезапно стало не по себе. «Перед бракосочетанием или после него, но лучше до, необходимо провести эльфа через наш артефакт, а госпоже Минара сообщишь, что это ритуал. Иного выхода я не вижу. Императору ничего не оставалось, как согласиться на данное предложение. Спустя два дня, как и обещала, старшая жена владыки светлых эльфов прибыла во дворец. Предупрежденные слуги сразу проводили ее в кабинет, где уже находился монарх. После взаимного приветствия, первой взяла слово эльфийка. «Итак, ваше величество, я хочу услышать ваше решение по нашим детям. Госпожа Минора, я объявлю о помолвке и предстоящей свадьбе моей дочери и вашего племянника, но при одном условии». Мысленная улыбка Ауриэль растаяла, а сама женщина приготовилась к словесной баталии, хотя внешне оставалась такой же расслабленно улыбающейся. Говорить что-либо не стала, предоставив возможность мужчине высказать свое предложение. «Дочь у меня единственная наследница, и вы понимаете, что ее брак автоматически делает его избранника правителем империи». Эльфийка лишь мысленно кивнула. «Я ведь этого и добиваюсь. Поэтому я должен быть уверен, что ее супруг будет заботиться об империи так же, как и я. Я должен провести с ним специальный ритуал». «Что за ритуал?» — вскинулась женщина. Ни о каком ритуале при заключении династических браков она не слышала. Более того, даже ни разу не проскакивал слух подобного рода. Возможно, это связано с тем, что в семью входит мужчина, а не женщина, но она не очень-то и верила в подобную версию. Это совершенно точно предложение этого графа Милброка. Но в чем заключается этот ритуал? В то, что это может быть блефом в надежде, что она откажется от брака, женщина не верила. Ауриэль почувствовала тайну, именно так с большой буквы. Если он должен обеспечить лояльность, то это может быть только ментальное внушение. И вполне может так получиться, что сам ритуал – это отголосок далекого прошлого, когда магия была сильнее. Впрочем, ее ментальный артефакт отличного качества и вполне может защитить от сильного воздействия. Вот оно что. Внезапная догадка молнии промелькнула в голове женщины. Вот откуда защита графа. А ведь у императора стандартный амулет. Это что же за тайну скрывает империя? И ей захотелось выведать ее, значит, пусть племянник пройдет этот ритуал, а я снабжу его своим артефактом. Монарх во время размышления эльфийки убеждал ее в безопасности оного действия. «Так что ничего плохого не случится с вашим родственником», — закончил он. «Но только это должно произойти уже после бракосочетания, когда Фабиан станет полноценным вашим подданным». Ауриэль хотела немного выгадать для себя и, как ни странно, у нее это получилось. «Вот и замечательно, его высочество позволил себе стандартную улыбку для подобных случаев. Сама же женщина поняла, что тот очень доволен. Неужели ритуал настолько мощный, что этот человек абсолютно уверен в его эффективности? Ведь насчет защитных амулетов разговора не велось. Придется Фабиана снабдить и кристаллом записи, дошедшего как раз из древних эпох. Дальнейший их разговор касался проведения торжества, где необходимо было согласовать традиции людей и эльфов. Спустя два часа женщина направилась в свою столичную резиденцию. На входе командир охраны дал знак, что все в порядке и никаких происшествий не было, но войдя в кабинет, Ауриэль замерла, когда увидела сидевшую на столе незнакомую женщину. Хотя нет, где-то она ее уже видела. «Кто ты и как сюда попала?» Эльфийка активировала защитные и ментальные артефакты. «Отвечай!» И нанесла ментальный удар, который, к ее сожалению, не принес никакого эффекта. А ответная усмешка человеческой женщины привела ее в ярость. «Твой хозяин передает, что он вернулся. У меня нет хозя». Но гостья перебила, не дав договорить. И первые же звуки ее речи заставили тело эльфийки вздрогнуть и замереть, прекратив свои приготовления к новой атаке. Да она даже в мыслях не могла допустить причинения хоть какого ущерба этой женщине. «Хлокт харшлхмру вихол катоха». Произнесенная фраза была непонятной и совсем короткой, зато эффект от нее был громадный. Ауриэль почувствовала, как из каких-то далеких глубин то ли ее сознания, то ли крови, то ли вообще откуда-то со стороны пришли знания. Перед ней стояла полная измененная, приближенная к ее хозяину. Ноги дрогнули и гордая эльфийка опустилась на колени. «Что требуется моему господину? Во-первых, империя, здесь ты действуешь правильно. Во-вторых, в академии учится один знакомый тебе студент, его необходимо пленить, причем, целым и невредимым. Я сама займусь им, не вздумай. Ты не измененная, но канал связи с господином открыт. Он почувствует его, он пока не подозревает, что все вы слуги господина, но все равно лучше использовать кого-то другого. Остальные рабы пока не должны знать о возвращении хозяина. Император требует проведения какого-то ритуала с Фабианом, и я опасаюсь, что он изменит приоритеты у племянника. Хозяина заботится о том, чтобы этого не произошло. Гостья встала со стола, сделала шаг и исчезла в окне портала. Эльфийка поднялась с колен с маской невозмутимости на лице, и лишь на краткий миг в ее глазах полыхнула тьма, как некое напоминание о ее сути. Пятая вселенная минус, мир Кейльван, зеленая грань, резиденция владыки светлых эльфов. Зараан Минара, владыка светлых эльфов, читал донесение от своей старшей жены. Все складывается самым лучшим образом. Сегодня должна произойти встреча с императором, где тот даст согласие на династический брак. В том, что он согласится, не было сомнений, ведь ситуация в стране находится на грани коллапса, чему немало поспособствовали сами светлые эльфы. У императора просто нет иного выхода. А вот в их мире все чаще и чаще начали происходить странные исчезновения людей, эльфов, троков и прочих жителей. И ни разу не удалось поймать непонятных личностей. Убивать убивали, но поймать, чтобы узнать, кто они, зачем пожаловали и чего хотят, нет. В данный момент уже практически все из Совета магов уверены, что это посланники того, кто закрыл два мира, но ничего поделать с этим не могут. Внезапно он почувствовал чье-то присутствие в кабинете и, мгновенно окутав себя защитой, развернулся к опасности. Как только он увидел незнакомую женщину, с его руки сорвалась черная молния. «Твой хозяин передает, что он вернулся», — нежным голосом произнесла незнакомка. «У меня нет хозяина», — ответил тот и в этот раз атаковал заклинанием высшего ранга кислотная плесень. Буро-зеленая субстанция ударила в гостью, но, как и прежнее заклинание, растворилась непонятным образом. Хлоктхаршлхнрувихолкатоха. Эльф вздрогнул и замер, а в его голове появилась информация о происхождении их рода и о статусе посетительницы. Он опустился на колени. «Что я могу сделать для хозяина? Зеленая грань вашего мира должна стать вотчиной господина. Я скажу, что надо будет сделать. Остальные рабы пока знать ничего не должны. А ты, гостья оскалилась, для всех ты останешься владыкой, но будешь моим личным рабом. Или ты думал, я забыла, что ты сделал с моей сестрой?» Женщина подошла и, резко схватив его за волосы, приподняла голову, посмотрев тому в глаза. И этот полный ярости взгляд всколыхнул память эльфа, и тот вспомнил, у кого он видел аналогичный, а также, что он и два его друга делали с ее обладательницей. Гостья с такой силой дернула его за волосы, что владыка упал на пол. «Для начала накрой стол, я проголодалась». «Слушаюсь», — покорно ответил гордый эльф. «Пятая вселенная минус, мир Джердика, Арахна, столица, грот Великой Матери». В данный момент повелительница темных эльфов просматривала кристаллу записи с места, где ректор Академии хочет производить раскопки. Ничем не примечательное место недалеко от города Ждаш. Что он там собирается искать, если там даже руин никаких нет? Магессы по ее приказу исследовали всю территорию на глубину до километра, для чего им пришлось создавать круг, но ничего кроме стандартной земной и каменной пород для тех мест не определили. Или ректор указал не то место? Нет, этого не может быть, иначе все договоренности теряют силу. После общего согласования на раскопке с монархом империи Якома, к ней прибыл сам ректор, с которым они обговорили условия. Он же указал место и пообещал после своих дел оставить ей своего помощника, этого студента, унизившего ее родственницу. Великая мать, вошедшая ее помощница, оторвала ее от созерцания записи. Там какой-то мужчина просит аудиенции. Пришел он портальным переходом из столицы империи, но на человека императора не похож. Я приму его в зале приемов, проведи его туда. Вошедшего мужчину она не видела никогда, помощница права. Это не человек императора. Представителем королевства Драхма тоже быть не может, как и царство Марайн, а вот герцогство Барского или королевство Шейн вполне. Посмотрим, что он хочет нам предложить, подумала она. Наверняка союз против империи. Твой хозяин передает, что он вернулся, произнес незнакомец. У женщины чуть не вырвалось: у меня нет хозяина, но она мгновенно вспомнила, кого в далекие-далекие времена так называли. Поэтому решила промолчать и только приготовилась к сражению. Хлоктхаршлхнрувихолкатоха. Женщина никак не отреагировала на эту непонятную фразу, чем вызвала непонимание на лице посетителя. Но ей очень хотелось узнать хоть что-то об этом так называемом хозяине и его планах. И тот ли это хозяин, что появлялся здесь многие тысячелетия назад, и что от меня требуется? Она, сама того не осознавая, задала правильный вопрос, который развеял сомнения у мужчины. Во-первых, помочь светлым эльфам взять под контроль империю и обосноваться там. Во-вторых, известный вам студент, Алексей, его необходимо пленить живым и здоровым. Это все? Спросила темная эльфийка, когда случилась небольшая пауза. Но ярость и ненависть, которые она все это время сдерживала, вероятно, вырвались из-под контроля, чем насторожили посланника тьмы, и он начал действовать. Но первое же его движение на этом и закончилось, поскольку Драу активировала встроенную в стены защиту. «Ты думаешь, я забыла, чем закончилось служение твоему хозяину?» Последнее слово женщина просто выплюнула. «Ты думаешь, я не помню причину решения наших мужчин на переходе на сторону твоего господина, и прекрасно помню, насколько мне тяжело было практически из небытия восстановить народ темных эльфов. И я знаю причину исчезновения нашей богини». И женщина, бывшая некогда аватарой богини Ариханна, бросилась на врага. Не успела она совсем чуть-чуть, противник сумел руками сделать жест, который мгновенно приводил к смерти служителя тьмы. «Значит, этот молодой человек чем-то успел насолить ему», — тихо произнесла темная эльфийка. «Ладно, после раскопок поглядим, что к чему». Глава 14. Пятая вселенная минус, мир Джердика, империя Якома, столица, императорский дворец, подземелья под ним. Об этом месте не знал никто, кроме представителей Тайного Совета Империи. Созданный еще первым императором многие столетия назад, он исправно выполнял свои функции, служение империи. К огромному их сожалению, людей, которые могли бы пройти посвящение, всегда было крайне мало. И дело было не только в том, чтобы они ставили интересы державы выше своих собственных, у них должно присутствовать нечто особенное, непонятное даже членам совета. Присутствовало здесь всего 5 человек, которые в данный момент находились в столице. Тема их беседы была крайне важна, дальнейшая судьба империи Якома. Я и так думал этак, но спланировать устойчивую линию поведения, чтобы обойтись без радикальных мер, так и не смог, доложил их аналитик. Я же не пророк и даже не предсказатель, а в данный момент имеется слишком много узлов, повлиять на которые мы не в состоянии, и все они имеют большой вес. Значит, так тому и быть, если увидим, что страна падает в руки светлым эльфам, будет смена династии, подвел итог глава совета граф Милбрак. Кого предложишь? Ты ведь знаешь, что единственный бастард императора был убит, герцога Тифарилан. В другой момент он был бы идеальной кандидатурой, но не сейчас, слишком велика вероятность распада страны. Это должен быть кто-то совершенно новый, не примкнувший ни к одному блоку. У всех должно создаться мнение, что им можно управлять. Только это сохранит на начальном этапе целостность страны, а дальше мы поможем. Сейчас идеальная кандидатура – это тот самый нашумевший студент. Слухи до сих пор ходят, что он незаконнорожденный сын императора. Его отношения с Родером прекратились, и создать на людях обиду на герцога будет очень просто. Поэтому он для всех будет нейтральным. Минусов 2. Во-первых, он лорд демонов. Во-вторых, его психотип таков, что он будет категорически против договориться с полностью раскрытыми картами. Я это имел в виду. А играть с ним в темную нельзя. Имеется лишь небольшая вероятность. Он может согласиться побыть временным монархом, но она невелика. Оставим это на крайний случай. А сейчас ты займись подбором кандидатуры. Следующий вопрос. Его Величество хочет нового наследника, а значит, будет искать себе новую кандидатуру на место императрицы. Встреча с этой циркачкой что-то всколыхнула в нем и изменила его. Для него теперь происхождение перестает быть важным. Он уже отослал своего человека к темным эльфам, чтобы тот сделал предложение его новой знакомой. «Тут вот какое дело», — заговорил аналитик, — «она не та, за кого себя выдает, и трон ее не интересует. Откуда такие выводы? Основание только одно. Она очень хорошо контролировала его величество после встречи и вела его туда, куда желала. Причину я не знаю, но, скорее всего, она узнала то, что хотела. Это не может быть связано с нами, не исключено, но вероятность слишком мала. Ей требовалось нечто другое. Его величество говорит, что она только восхваляла его мужскую силу. Я разговаривал с ним, и он не соврал и в чем. Вот я об этом и говорю. Она не та, за кого себя выдает. Ну, раз ты говоришь, что трон ее не интересует, аналитик кивнул, то оставим девушку в покое. Если появится в поле зрения, тогда и займемся ею. Поиском кандидатуры на новую династию должны заниматься все, и я в том числе. Мужчины разошлись и не видели, как находящийся в помещении камень, который называли артефактом, изменил свой цвет. Пятая вселенная минус, «Мир Джердика, где именно?» – спросил я Дриаду, осматривая вокруг снежные вершины. «В каком мире мы находимся? Как где именно?» «В Джердика», и девушка сделала паузу, озираясь и к чему-то прислушиваясь. «Да, мы на севере у снежных эльфов недалеко от их столицы Роуэйн. Ну, раз уж мы оказались здесь, то неплохо было бы зайти в гости к ним, а то Айвалин приглашала, да и поклялась в верности всех снежных эльфов». Ответить девушка нечего не успела, так как я, схватив ее за руку, а Тутхару за шею, создал защитный купол. Опасности не чувствовал, просто направленный на меня или на нас интерес. «Стоять, сдавайтесь», — раздался девчачий голос. Мы повернулись направо и начали рассматривать заговорившую. Девочка лет 13-14, натянув лук, смотрела на нас. Не успел я что-либо ответить, поднялись еще 5 девочек такого же возраста, и тоже с натянутыми луками. «А если мы не сдадимся?» — едва сдерживая улыбку, спросил я. «Сбежать вы не сможете, я лучшая лучница, и мы все равно вас пленим. А давай так», — я позволил себе чуть улыбнуться, — «я тоже умею стрелять, видишь, даже лук у меня есть. Кто проиграет в стрельбе, тот и будет пленником». «Так нечестно», — мысленно сообщила мне Тя, — «с тобой в стрельбе мало кто может сравниться. Поклянись, не опуская оружия», — произнесла юная воительница-предводительница. «Клянусь, что в случае моего проигрыша все мы будем вашими пленниками. У меня была уверенность, что ничего плохого с нами не произойдет, поэтому легко согласился дать клятву». «Ха!» — выкрикнула она, опуская оружие. «Можете связывать себе руки. 200 шагов, 3 выстрела, стреляем одновременно. Тайлин, прикрепи мишень». Одна из лучниц достала из висевшей на боку небольшой сумки плетеную мишень и побежала к отвесной скале. Прикрепила, просто вдавив в снег, и начала отсчитывать шаги. Причем, специально делала их большими. «Я же начал выбирать стрелы из подарка жителей коммуны. Как сказал их глава, для меня стрелы выбирали и делали идеальные, а Вика с Витой постоянно ворчали, дескать, кривые получаются. Выбрал 3 самых лучших». Встали на позицию. Снежная девчонка посмотрела на меня, отвернулась, натянула тетиву. Вжик-треньк, и моя стрела попадает в ее, сбивая на лету. «Ой», — я изобразил удивление на своем лице и едва не засмеялся, увидев недовольство на личике девчонки. Вжик-треньк, и моя вторая стрела снова сбивает ее стрелу в полете. Я изобразил растерянность на своем лице. Теперь она уже с подозрением уставилась на меня. Затем прищурилась, и взгляд стал еще более подозрительным. С решительной обреченностью она пустила 3-ю стрелу, которая попала точно в центр. «В самом деле, прекрасная лучница. Я же попал миллиметра на 3 дальше от центра». Тайлин сбегала, принесла мишень и радостно заявила: «Вы наши пленники. Сдать оружие. Идите впереди нас в ту сторону». Интересно, что сама их предводительница не разделяла веселья своей группы. Город показался мне очень красивым, но пройтись по нему нам было не суждено. Почти сразу мы свернули в сторону и остановились у здания, возле которого находились дети и лишь 5 взрослых. «Школа, что ли?» Наша командирша ушла к этой пятерке. Тя толкнула меня и показала взглядом назад, откуда мы пришли. Там 6 мальчишек вели на веревке зверя, сильно напоминающего белого медведя, только крупнее. «Ха!» — выкрикнул один из них, когда они поравнялись с нами. «Вы проиграли. Где ваша добыча? Я не вижу ее». И направились дальше и тоже к взрослым. Мы же расспросили наших пленительниц, о чем шла речь. Оказывается, эти 2 группы поспорили между собой, кто из них лучшая, а в качестве доказательства надо было принести или привести добычу. Со стороны взрослых послышалась перепалка на повышенных тонах между мальчиком и девочкой, но была тут же пресечена. Еще спросили, почему девочки не боялись нас. Ответ оказался прост: их командирша очень сильный интуит, и если бы была для них опасность, то они начали стрелять сразу же, как нас увидели. Подошли взрослые и оба предводителя групп спорщиков. «Это правда, что вы пленники?» — задала вопрос одна из, наверное, учителей. «Правда. Что ж, тогда спор решен», — победила группа Уилин. «А вас попрошу следовать за мной». Пришли в кабинет, где женщина решила познакомиться. «Мое имя Зайлин Желентал, и я директор этой школы. Алексей, Тианальтаун», — представился я и представил свою спутницу. Мое имя не вызвало особой реакции, а вот имя Дриады заставило женщину изумиться. Уилин так и сказала, что это ты, после того, как ты на лету сбил 2 ее стрелы, а потом специально проиграл. «А откуда она знает такие подробности?» «Да у нас все знают, Как проходил тот знаменательный турнир? Ты здесь, чтобы подтвердить свой статус жениха, но королевы сейчас нет в городе. Да знаю я, что ее нет и где она находится. Женщина встрепенулась и по ее изменившейся позе было понятно, что готова атаковать. Только попробуй, я не узнал голос Тиа, настолько он стал жесткий. И к твоему сведению, Алик мой жених. Тиа, успокойся, я обнял девушку. Айвалин, наверное, по каким-то своим соображениям не сообщила подробности, а Зайлин просто решила защитить свою королеву. Мы сейчас же уйдем, а вас я попрошу передать Айвалин, что мне требуется от нее помощь. Мы вышли на улицу, где к нам подошла Тутхара, Тиа взяла меня за руку, тень за холку, шаг и мы в астрале. Направились, само собой, прямо к матери моей любимой дриады, но на полпути меня остановил слабый голос Лика. Алик, случилось то, что должно произойти, твоя энергетика усилилась и я растворяюсь в тебе, так что скоро мы станем единым целым. Не знаю почему, но мне стало грустно. Тиа почувствовала мое состояние, но причина ее немного рассмешила. Правда, потом начала расспрашивать, заявив в конце, что ни о чем подобном не слышала. Долго наша беседа не затянулась, и вот мы входим в огромный тронный зал. «Явились», — произнесла мать Тиа, но сколько же было в этом слове облегчения. Старшая сестра моей невесты нам подмигнула. Затем королева вскочила с места и, подойдя к нам, обняла Тиа, посмотрела на меня. «Ты сумела освободить мою дочь, а я еще не верила Юнальтаун, что это возможно. Мама, Алик еще сумел выполнить твое требование», произнесла моя любимая дриада. «Но правда тебе совсем не понравится. Пойдем, поговорим». Она так и не отпустила свою дочь. «Я очень благодарна тебе за спасение, Тианальтаун». Королева начала разговор с благодарности. «А теперь поведай о творящемся в этих двух мирах». И я начал рассказывать все, что знал, умолчав только, откуда получены сведения, о моей бабуле и своем происхождении. Слушала-то очень внимательно, часто останавливаясь на том или ином нюансе. Посетовала, что об этом враге у них не сохранилось никаких сведений. После моего рассказа, я решил все же спросить ее по поводу истинной магии, а показал заклинание. Женщина очень внимательно все рассматривала, а потом заявила, что не знает о подобной магии ничего. И опять же, только легенды, что раньше магия была сильнее. Словно кто-то решил запретить ее и специально уничтожал все знания, задумчиво произнесла она. А ведь наши печати и некоторые заклинания очень древние, но, как оказалось, они тоже обрезаны. После этого она поднялась с кресла, мы поспешили сделать то же самое. Алик, ты полностью выполнил мое условие, поэтому я официально заявляю, что с этого момента вы муж и жена. Поздравлю вас. Она обняла тебя, затем меня. После этого наступил черед поздравления старшей сестры уже моей супруги. Поздравляю, ты добилась своего. А ведь я почти начала танец с ним, подначила она свою сестренку. Вы сейчас в академию, тогда удачи вам на жизненном пути. С астрального пути мы сошли возле моего домика в академии, застав интересную картину двух сражающихся девушек. Тани, в этом случае движение руки очень короткое, почти незаметное, и все осуществляется за счет поворота кисти, и после этого начинаешь ответные действия. Я сразу указал на ошибку. Алик, ты где так долго пропадал? Ректор интересовался тобой и твоими успехами, Демонесса, как всегда, была в курсе всех событий и доложила мне. Жди проверок от преподавателей. Алик, а это? И Литанна замолчала. Да, ты права, я обнял дриаду. Познакомьтесь, девчонки, моя жена Тианальтаун или для друзей Тиа. Дальше посыпались поздравления, просьбы рассказать что да как, но последнее я пресек на корню. Если начали тренировку, то ее никто не отменял. Сейчас был выходной день, разгар дня, поэтому время до вечера мы провели с пользой. Завтра еще один выходной, который мы решили провести вдвоем. Утром я проснулся рано, тебя будить не стал, а сам сел за учебу. После получаса вспомнил о симбионте и попытался до него достучаться, но все оказалось без толку. Эх, жаль его, мысленно вздохнул я и продолжил изучение доставших из пространственной складки книг. Внезапно закружилась голова, по телу прошла дрожь, появились неприятные ощущения внутри меня и, как итог, я потерял сознание. В себя меня привел спор двух девушек на пониженных тонах. Одна утверждала, что мне надо просто полежать, это Тиа, вторая, что меня надо подпитать энергетически. Во второй я с некоторым удивлением узнал спящую красавицу. Ты как здесь очутилась? О, Очнулся, Ириса ехидно посмотрела на меня, а мы все думали-гадали, как тебя привести в чувство. Тя говорила, что тебя надо бросить в озеро, а я что надо нежно и ласково пройтись пальчиками по твоему телу. Но твоя жена не дала, говорит, что испорчу тебя. Алик, что с тобой было? Я проснулась от того, что почувствовала неладное с тобой. Предполагаю, что перестройка энергетики. Да точно, ух, ты, воскликнула Ириса. И какого она у тебя сейчас уровня? В пятый слой астрала можешь попасть, или хотя бы в четвертый. Вообще-то Ириса права, я тебя сейчас чувствую, словно ты коренной житель астрала, как дриада. Меня научишь? Асура мигом очутилась рядом, села на кровати, приобняла меня. А ну кыш от него, возмутилась Тя. Да ладно тебе, подруга, отмахнулась та от нее и повернулась ко мне. Так научишь? Ответить я не успел, поскольку отвлекла меня появившаяся перед глазами надпись. Студенту Аликуксию срочно подойти к портальной площадке. Поднялся с кровати, взял свою дриаду за руку и направился к выходу. А ты куда? Я повернулся к увязавшейся за нами Ириссе. А вдруг ты снова захочешь сбежать? Ищи потом тебя. В общем, до места подошли мы втроем. А там меня поджидала незнакомая снежная эльфийка и Майя. От второй исходила жажда надавать кому-то по шее, а взгляд был прикован ко мне. Она подошла и посмотрела на тебя, которую я держал за руку. Я хотел их представить друг другу, но не успел. Тя, Майя, почти в унисон произнесли они. Затем уроженка технической вселенной перевела взгляд на Асуру. А это кто такая? Неужели спящая не красавица? Стоило только один раз назвать Асуру спящей красавицей, как Майя сразу ухватилась за эту фразу. А сейчас ее изменило немного. Вот это темперамент, воскликнула Ириса. Алик, ты же меня защитишь от нее, когда мы будем путешествовать вместе. Майя зашипела, затем зарычала и опять зашипела. Работники портала едва сдерживались, чтобы не рассмеяться, уголки губ постоянно дрожали и дергались. Находились они передо мной за девчонками, поэтому я все отчетливо видел. Я сделал шаг вперед, обнял молоденькую ревнивицу и поцеловал. Снежная эльфийка позволила себе легкую улыбку и с ней подошла к нам. Алик, я бы хотела поговорить с тобой по поводу твоей недавней просьбы. Ух, ты, не ожидал, что они так быстро откликнутся на мою просьбу о помощи. О том, что мне требуется, разговаривать на территории Академии я не хотел, за исключением моего домика, где подслушать или подсмотреть не сможет никто, включая ректора. Поэтому направились мы туда. Алик, мое имя Евелина, и я верховная жрица богини Лилис народа снежных эльфов, представилась женщина. Это я так понимаю, твоя супруга, в противном случае она бы не могла находиться в нашем мире. Мое почтение, она чуть склонила голову, глядя на тебя. Эту девушку я не знаю, но чувствую, что она совсем не так проста и, судя по всему, она тоже твоя избранница. Третья девушка очень похожа на тебя, и я чувствую вашу с ней связь. Какую еще связь? Вскинулась Майя. Так что за просьба? Жрица не обратила внимания на девчонку. Да, хочу сразу предупредить, что Айвалин рассказала мне все, включая твое происхождение, но знает об этом всего несколько эльфов. Директор школы не в курсе, поэтому прошу простить ее за неподходящий прием. На последнюю ее фразу я только отмахнулся рукой. Я слышал, что вы знаете секрет быстрого усиления и увеличения магических каналов. Женщина продолжала сидеть с невозмутимым видом на лице. Мне необходимо вот ей их усилить. Я рукой показал на Майю, а у нее они имеют. А, вижу. Благодарю, богиня. Ты прав, но для этого необходимо нечто. Она сделала небольшую паузу, и я показал радужную жемчужину. Верно, именно она подходит лучше всего. Айвалин говорила, что ты приходил за ней и была абсолютно уверена, что сумеешь ее добыть. Мне необходимо подготовить эликсир, и девочка должна быть рядом. Займет это декаду. От девчонки полыхнула жажда заиметь возможность пользоваться магией и нежелание расставаться со мной. Причем второе начало побеждать, поэтому пришлось поговорить с ней. В итоге жрица с Майей отправились порталом сначала к демонам, а оттуда межмировыми путями в страну снежных эльфов. Когда мы вернулись домой, Ириса внезапно заявила, что хочет учиться вместе со мной. Еще раз напомнила, что она не закончила свою учебу, поэтому даже наша школа будет для нее полезна. Тем более, что рунистику она практически не знала, только общую теорию. Пришлось брать рабские оковы и идти к декану факультета артефакторики договариваться на обучение еще одной особы. Учиться она решила на целительском факультете, вызвав у меня неудовольствие и смех у дриады. Впрочем, кривился я по инерции только по причине ее первоначального ко мне отношения. Тя прекрасно чувствовала мои истинные эмоции, вот и смеялась. Да и Рисса, подозреваю, тоже. Как ни странно, но договорился я легко. Причина мне тоже была понятна, указание ректора, чтобы мне помогали как могли. Все больше и больше убеждаюсь, что я ему очень нужен, а поиски, которыми он занят, для ректора имеют первостепенное значение, а возможно вообще самое главное. Дриада учиться не пошла, сказав, что будет следить за домом. В аудиторию входили мы под ручку. Ирисса как схватила меня сразу после того, как мы спешились, так и не отпускала до момента, когда мы сели за стол, и с огромным интересом рассматривала моих одногруппников. Но первая же выходка Элин, презрительно посмотревшей на нас, закончилась таким взглядом Ассуры, то та замолчала на полуслове, даже чуть не подавилась своими словами. «Я так не умею. В отношении светлых эльфов мне приходилось постоянно брать ее за руку, иначе девушка не сдержалась бы и высказалась или сотворила нечто преждевременное, типа вызова на дуэль. Ярость с ненавистью от нее расходилась такими волнами, что я переживал, что почувствую не только я, и только мое пожимание ее руки снижало накал. Кстати, она проверила на эльфах заклинание по обнаружению служителей тьмы и была озадачена, что оно не показало их принадлежность ей, но все равно осталась в полной уверенности, что это враги, тем более что видела их тогда. Имелась еще одна странность. Изменилось отношение эльфийской принцессы ко мне. Нет, ненавидеть она меня не стала, но начала относиться равнодушно. Для меня это было хорошо, вот только что-то внутри меня подсказывало, что все это не просто так. Попал я снова на нашего декана, которая по примеру предыдущего раза вызвала меня читать лекцию. Весь учебный материал второго курса я уже прошел, поэтому с подачей его справился легко. Но меня поджидал очередной сюрприз. Симбиант растворился, но все его знания и умения перешли мне. Если прошлый раз я подавал материал как бы с подсказки Лика, то сейчас информация сама всплывала у меня в голове.